Люблю еще деревенский студень. Велите приготовить, я давно не ел. Грибы, братец, любите? Спросила Марфенька. У нас множество. Как не любить? Нельзя ли к ужину? Прикажи, Марфенька, Петру, сказала бабушка. Напрасно, матушка, напрасно, говорил морщась Тит Никоныч. Тяжелое блюдо. «Ты не шутя ужинать будешь?» — спросила Татьяна Марковна, смягчась. «И очень не шутя», — сказал Райский. «И если в погребах моего имения есть шампанское, прикажите подать бутылку к ужину. Мы с Титом Никонычем выпьем за ваше здоровье. Так, Тит Никоныч?» «Да, и поздравим вас с приездом». Хотя на ночь грибы и шампанское неудобно сваримо. Опять за свое. Вели, Марфенька, шампанское в лед поставить, — сказала бабушка. Как угодно. Чего хочет женщина? — любезно заключил Ватутин, шаркнув ножкой и спрятав ее под стул. Ужин ужином, а обедать следовало дома. Вот ты огорчил бабушку. В первый день приезда из семьи ушел. «Ах, Татьяна Марковна, — вступилась Крицкая, — это у нас по-мещански, а в столице...» Глаза у бабушки засверкали. «Это не мещане, Полина Карповна, — с крепкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райского, а также Веры и Марфеньки, развешанные по стенам, — и не чиновники из палаты, — прибавила она, намекая на покойного мужа Крицкой. Борис Павлович хотел сделать перед обедом мацион. Вероятно, зашел далеко и тем самым поставил себя в некоторого рода невозможность поспеть, — начал оправдывать его Тит Никоныч. «Молчите вы с своим мационом!» — добродушно крикнула на него Татьяна Марковна. «Я ждала его 2 недели, от окна не отходила. Сколько обедов пропадало! Сегодня наготовили? Вдруг приехал и пропал. На что похоже? И что скажут люди? Обедал у чужих лапшу да кашу, как будто бабушке нечем накормить». Тит Никоныч уклончиво усмехнулся, немного склоня голову, и замолчал. «Бабушка, заключим договор, — сказал Райский. — Предоставим полную свободу друг другу и не будем взыскательны. Вы делаете, как хотите, и я буду делать, что и как вздумаю. Обед я ваш съем сегодня за ужином, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мере, сегодня. А куда завтра денусь? Где буду обедать и где ночую, не знаю». «Браво, браво!» — с детской резвостью восклицала Крицкая. «Что же это такое? Цыган, что ли ты?» — с удивлением сказала бабушка. «Мсье Райский поэт. А поэты свободны, как ветер», — заметила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носком башмака и всячески стараясь задеть чем-нибудь внимание Райского. Но чем она больше хлопотала, тем он был холоднее. Его уж давно коробило от ее присутствия, только Марфенька, глядя на нее, из-под тишка посмеивалась. Бабушка не обратила внимания на ее замечания. «Два своих дома, земля, крестьяне. Сколько серебра, хрусталя, а он будет из угла в угол шататься, как окаянный, как Маркушка бездомный». «Опять Маркушка. Надо его увидать, познакомиться с ним». «Нет, ты не огорчай бабушку, не делай этого», — повелительно сказала бабушка. «Где завидишь его, беги!» «Почему же? Он тебя с пути собьет!» «Нужды нет, а любопытно. Он, должно быть, замечательный человек. Правда, Тит Никоныч?» Ватутин усмехнулся. «Он, так сказать, загадка для всех», — отвечал он. «Должно быть, сбился в ранней молодости с прямого пути, но, кажется, с большими дарованиями и сведениями мог бы быть полезен». «Груб, невежа», — сказала с достоинством Крицкая, глядя в сторону. Она немного пришепетывала. «Да, с дарованиями. 300 рублей поплатились вы за его дарование. Отдал ли он вам?» — спросила Татьяна Марковна. — Я не спрашивал, — сказал Тит Никоныч. — Впрочем, он со мной почти вежлив. — Не бьет при встрече. — Не стреляет еще у вас. — Чуть Нила Андреевича не застрелил, — сказала она Райскому. — Собаки его мне шлейф разорвали, — жаловалась Крицкая. — Не приходил опять обедать к вам без церемонии? — спросила опять бабушка Ватутина. — Нет. Вам не угодно, чтоб я его принимал? — Я и отказываю, — сказал Ватутин. — Он однажды пришел ко мне с охоты ночью и попросил кушать. — Сутки не кушал, — сказал Тит Никоныч, обращаясь к Райскому. — Я накормил его, и мы приятно провели время. — Приятно, — возразила бабушка. — Слушать тошно. Пришел бы ко мне об эту пору, я б ему дала обед. Нет, Борис Павлович, ты живи, как люди живут. Побудь с нами дома, кушай, гуляй с подозрительными людьми, не водись. Смотри, как я распоряжаюсь имением, побрани, если что-нибудь не так. Все это, бабушка, скучно. Будем жить, как кому вздумается». «Обедать где попало? Лапшу, кашу? Не прийти домой? Так, что ли?» «Хорошо же. Вот я буду уезжать в Новоселово, свою деревушку, или соберусь гостить к Анне Ивановне Тушиной за Волгу. Она давно зовет. И возьму все ключи, не велю готовить. А ты вдруг придешь к обеду. Что ты скажешь?» «Ничего не скажу». «Не удивит и не огорчит это тебя?» «Нисколько». «Куда ж ты денешься?» «В трактир пойду». «В трактир?» С ужасом сказала бабушка, и Тит Никоныч сделал движение. «Кто же вас пустит в трактир?» возразил он. «Мой дом, кухня, люди, я сам к вашим услугам. Я за честь поставлю». «Разве ты ходишь по трактирам?» строго спросила бабушка. «Я всегда в трактире обедаю». «Не играешь ли на бильярде? Или не куришь ли?» «Охотник играть и курю. Надо достать сигары. Я вас отличными попотчую, Тит Никоныч». «Покорнейше благодарю, я не курю. Никотин очень вредно действует на легкие и на желудок. Осадок делает и насильственно ускоряет пищеварение, притом неприятно дамам». «Странный, необыкновенный человек», — сказала бабушка. «Нет, бабушка, вы необыкновенная женщина». «Чем же я необыкновенная? Ну как же, ешь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется. Ну зачем стеснять себя?» «Чтоб угодить бабушке». «О, деспотка вы, бабушка, эгоистка! Угодить вам — не угодить себе. Угодить себе — не угодить вам. Нет ли выхода из этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?» «Слышите, бабушка, угождай внуку». «Да я тебя маленького на руках носила». «Если вы будете очень стары, я вас на себе повезу». «Разве я не угождаю тебе? Кого я ждала неделю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты и новые рамы вставила, занавески купила шелковые». «Это все вы угождали себе, а не мне». «Себе?» — с изумлением повторила она. «Да, вам эти хлопоты приятны, они занимают вас. Признайтесь, Вам бы без них и делать нечего было. Обедом вы хотели похвастаться. Вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка к вам, вы бы и ему наготовили всего. «Правда, правда, братец, непременно бы наготовила», — сказала Марфенька. «Бабушка предобрая, только притворяется». «Молчи ты, тебя не спрашивают», — опять остановила ее Татьяна Марковна. «Все переговаривает бабушку. Это она при тебе такая стала. Она смирная, а тут вдруг...» «Чего не выдумают? Маркушку угощать». «Да-да». «Следовательно, вы делали, что вам нравилось. А вот как я вздумал захотеть, что мне нравится, это расстроило ваше распоряжение, оскорбило ваш деспотизм. Так, бабушка?» «Так. Ну, поцелуйте же меня. И дадим друг другу волю». «Какой странный человек! Слышите, Тит Никоныч? Слышите, что он говорит?» — обратилась бабушка к Ватутину, отталкивая Райского. «Приятно слушать. Очень, очень умно. Я ловлю каждое слово», — сказала Крицкая, которая все ловила взгляд Райского, но напрасно. Тит Никоныч потупился, потом дружески улыбнулся Райскому. «И я не выжила из ума», — отозвалась сердито бабушка на замечание гостьи. «Видно, что Борис Павлович читал много новых хороших книг», — уклончиво произнес Ватутин. «Слог прекрасный. Однако, матушка, сюда самовар несут. Я боюсь угара». «Пойдемте на крыльцо, в садик чай пить», — сказала Татьяна Марковна. «Не сыро ли будет там?» — заметил Ватутин. В тот же вечер бабушка и Райский заключили, если не мир, то перемирие. Бабушка убедилась, что внук любит и уважает ее. И как мало надо было, чтобы убедиться в этом. Райский разобрал чемодан и вынул подарки. Бабушке он привез несколько фунтов отличного чаю, до которого она была большая охотница. Потом нового изобретения кофейник с машинкой и шелковое платье темно-коричневого цвета. Сестрам по браслету с вырезанными шифрами. Титу Никонычу замшевую фуфайку и панталоны, как просила бабушка, и кусок морского каната класть в уши, как просил он. Бабушка была тронута до слез. «Меня старуху вспомнил», — говорила она, севши подле него и трепля его по плечу. «Ну, кого же мне вспомнить? Вы у меня одни, бабушка».